Глава 8. Земля. Май. Задумываюсь. Значит, старший охранник на Кленовой. В областной больнице. Огромной. Самой большой в городе, пожалуй. В ночь, когда все завертелось, был на дежурстве. М-да. Есть метро и простор для полета фантазии. Впрочем, даже представлять себе этого не хочу и не стану. Матерый ветеран. Обученный и привыкший к крови и смерти. Убить, как зубом цыкнуть. Озлобленный на весь этот мир. Хитрое и архициничное ООО «Государство» — общество с очень ограниченной ответственностью, в случаях необходимости весьма успешно именующее себя Родиной, в своем отработанном веками фирменном стиле использовало его, ну а потом в лучших традициях кинуло за ненадобностью отработавшее свое пушечное мясо. Баба же предала, как он наверняка считает. Друзья, если и были, то какие-то контуженные, застрявшие в голове пулей крупного калибра. Экран неработающего телека как собеседник и психоаналитик. И только бабка, как и в детстве, единственный родной и близкий живой человек. Отчего ушел, к тому и пришел. Ну, скорее всего, все именно так и есть. Но это не отвечает на главный вопрос. Как он достиг своего нынешнего положения? В чем там вообще фишка с этими обезумевшими? Обратившимися, одержимыми, чтобы им всем. Разговаривая и размышляя, между делом не забываю периодически поглядывать на локатор. Есть движение. Я его засек. Вижу. Ну а он, меня и портал обнаружил, пока молчит и на связь не выходит. Может, специально не светит потенциал своих возможностей? Мишаня этот весьма непростой, битый и хитрый лис, судя по биографии. И, наверное, не все мозги алкоголем сжег. Ну-ну, чья бы корова мычала-то? Самокритично хмыкнув, я слегка осаживаю себя. А неплох, весьма и весьма неплох, предводитель команчей. Воображение не поражает, но заставляет относиться к себе с опасливым уважением. Уровень репа вполне достойные. Прилично поболее, чем мои. Только его репутация с отрицательным значением, само собой. Интересно, что ты можешь такого, чего не могу я? И главное, как тебе удалось подчинить эту огромную популяцию млекопитающих? И не только их, а еще и разумных обратившихся, если уж именовать их по нынешнему статусу. Как ни крути, а ответы надо искать в тех местах, куда вы уходили и откуда вернулись, столь кардинально изменившимися. Не помню, кто сказал о том, что каждое безумие имеет свою логику. Шекспир вроде бы. Предположим, творцами и наблюдателями изначально предполагалось появление огромного количества подобных созданий. Может быть, и та временная фора в месяц для всех оставшихся нормальными тоже была замыслена ими? Каким-то образом зомби-невменяхи были выведены из города, чтобы дать оставшимся адекватным время на первичную трансформацию и создание новых структурированных форм общества, взамен старых, и на их минимальное укрепление и развитие. Куда и зачем? Кто и каким образом их организовал во время этого отсутствия и вернул уже сплоченной стаей? Самое главное — выяснить именно это. Может, там и найдется ключ к решению основного вопроса — как им противостоять. Тупое рубилово здесь не поможет. Их слишком много, и они не боятся смерти. Надо попытаться проехать по пути зомбарей. Многие, да хотя бы та же Мари Мелкая со своим бойфрендом Костей, видели направление, в котором одержимые двигались в день своего исхода из города. Такая масса тел, шагающих в одном направлении, не может не оставить множество следов на своем пути. Впрочем, чего мудрить? Можно тупо последовать в противоположном направлении, по следам Орды, когда та вторгалась в город. Надо ехать. Шкурой чую. Проще заслать две группы. Одну по следам их первоначального ухода, со следопытами Нугари и Нурланом, например. А другую повести самому по тому пути, которым они на днях вернулись. Там еще даже земля поди не остыла. Легко проследить маршрут и проехать до его конечной точки или до места встречи с первой группой. Так и поступим. С эвакуацией закончим, сходняк родов Нугари проведем, проясним там все, да и махнем в дальний рейд. Без этого не обойтись. Если, конечно, сейчас все пройдет нормально. Помоги нам, демиурги. Уже приближаются, более чем приличной толпой. Целое шествие. Но да, там же не только невменяхи, а еще и мирные заложники из поселка. «Егорушка, а чего теперь будет-то?» Тревожно интересуется баба Лида. «Сейчас, Лидия Михайловна, вы пока пойдите с Ольгой. А потом, когда мы с вашим внуком поговорим и решим несколько вопросов...» «Ты меня на других людей у него менять будешь, что ли?» «Ну, бабка, сразу в корень. Ведь без всякого локатора все поняла». «Да», — мгновение подумав, сознаюсь. «Иначе им очень плохо будет, Лидия Михайловна. А вам там ничего не угрожает. Мишаня среди них самый главный, я же говорю. Будете рядом с внуком. Ну а там, глядишь, и остальным чем-нибудь сможете помочь». «Да, я все понимаю, Егорушка, понимаю». Еще больше сутулясь, старушка торопливо кивает, опустив глаза, и почему-то виновато пожимает узкими, костляво иссохшими плечиками. «А тебе спасибо, сыночек, ты очень хороший человек. Вам бы с Мишаней вместе». «Все, извините, Лидия Михайловна, вам пора. Постойте пока с Ольгой, пожалуйста, там, где она скажет. Пусть пробудет здесь под рукой, на всякий случай. Вдруг вот он потребует предъявить бабку живой и в здравии. Чего энергию попусту жечь, туда-сюда ее гоняя? Приготовленный нами плот уже дожидается его на левом берегу. Да еще и Рул одну из своих лодок оставила». На предложение временно уйти в портал черная королева ответила решительным отказом. «Если кому и уходить, то ему со своими». Она кивает в сторону бывшего супруга, снова безмерно меня удивляя. «У нас мирных жителей почти нет, а у него всяких хватает, ну а в нужный момент он со своими и вашими бойцами вернется». «Боюсь, что сейчас не получится. Вряд ли этот вот он даст нам столько времени. Тех бы увести». Киваю в сторону левого берега. «Будем уходить, перенесу точку куда-нибудь максимально далеко. Тогда и продолжим. Ну а сама-то что делать будешь?» «Нельзя оставлять людей без строгой мамочки. А увести еще и моих он точно не даст. Сам же говоришь. В общем, сконнектимся. Ты же не бросишь беззащитную девушку одну среди этих исчадий ада слишком надолго?» Не спрашивает, а вполне уверенно утверждает она. «Вот это скорпионья мимикрия. Женщина-трансформер. Кто бы мог подумать, что льдиста, блестящая чешуей кобра, сможет при нужде перевоплотиться в мягкую белочку с пушистым хвостиком. Скажи мне, кто о таком еще вчера, от души поржали бы вместе. Да и кто бы мог даже подумать, что она может быть еще и такой? Договорились, только сама на рожон не лезь пока. Сидите тихо, как мыши». «Ага, под веником», — ухмыляется Рул. «Все будет хорошо, папочка. Не переживай за меня, зубы буду чистить регулярно и спать ложиться не позднее 11. «Я, пожалуй, тоже останусь. Отчего-то такое решение Виталия меня не удивляет. Потом вместе свалим. За моими присмотришь?» «Да все с ними ровно будет, не грузись», — тыкаю кулаком ему в плечо. «Егор, а что за таинственное Зотова ЛМ, которую этот вот он так страстно желает? Нет, я уже понял, что это вон та бабулька. А на кой она ему? И как у тебя оказалось?» «Да, ты правильно понял. Совершенно случайно попавшая к нам женщина, старая совсем, пожалел и подобрал горемыку бесприютную, как щенка на улице. И не зря, как теперь оказалось». Хлыст и Рул переглядываются и многозначительно, почти синхронно округляют глаза. «Говорю же, кто-то меня ворожит», хмыкнув, заканчивая за бывшего подполковника я. Без малейшего намека на ответную усмешку он молча кивает. «Да хоть сам дьявол! Респект ему огромный, пока он нам только в руку играет. Ладно, валите уже! Берегите себя!» Еще раз повторяю я. «Даже не надейся! Не дождешься!» Уже из лодки смеется черная королева и декламирует. «Мой гроб еще шумит в лесу. Он дерево. Он нянчит гнезда». «А ты ведь точно хотела актрисой стать», — угадал я. Петр Фугас, без заметного напряжения, отталкивает лодку от берега. Они уплывают. Какое-то время смотрю вслед. Что-то тревожно мне. И за них, и за предстоящее нам самим. Упыри уже почти рядом, с берегом протоки, отделяющей остров от левого берега. Ну что же, пойдем познакомимся да побеседуем с вождем грязнокожих. В торопях, сооруженные подручными Долгова, но, несмотря на это, достаточно основательные бревенчатые платформы, неторопливо сближаются. Встречаемся почти точно посередине протоки. Прямо как Наполеон с Александром I в Тильзите. Помнится, в «Войне и мире» об этом прочитал. Да-с, вот так. Не ожидали? В благословенной юности мы не только макивару терзались и по мешку кинтусами настукивались. Даже книжки почитывать головой доводилось, а не только пряники в нее запихивать. К слову, огроменное спасибо бабушке, учителю русского и литературы. В 6 лет читал уже запоем и быстрее многих взрослых. Протокол встречи и количество участников саммита обговорены заранее, по 3 штыка с каждого берега. Со мной Шептун и Серп. Здесь сейчас хитросплетений большой политики особенно не предполагается. А в маловероятной, но все же гипотетической возможной драке Серп, как ни крути, пополезнее зимнего будет. Валерон же встречает предложение возглавить отряд, на всякий случай занявший оборону на острове. С полным пониманием и без каких-либо возражений. Приглядываюсь к Вотану Мишане. Он, похоже, очень старается выглядеть невозмутимым, бесстрастным и незыблемым, как скала. Однако каблуком видавшего виды почти вдрызг разбитого берца по бревну плота все-таки часто и нервно притоптывает, почти незаметно со стороны и, видать, абсолютно неосознанно. Переживает за бабушку, любящий внук? Ну надо же! Что же тогда не озаботился ее существованием раньше? Что-то помешало? Хорошо бы и мне узнать о том. Длинный козырек защитного цвета кепки укрывает в тени не только глаза, а всю верхнюю половину его лица. Плоты мягко стукаются платформами, с явным намерением снова разойтись, как в море корабли. Сопровождающие лидеров бойцы торопливо вгоняют шесты в мягкое и листое дно поперек течения, фиксируя свои плавсредства. Позади моего оппонента, по краям управляя движением плота, потеют из непривычки шумно сопят двое. Долговязый, масластый и мрачный, заметно дерганный и неуравновешенный черноглазый тип. С какой-то прямо волчьей мордой, выбитым передним зубом и беспокойными жадно-голодными глазами стервятника. И резко контрастирующий с ним спокойный, как удав, коренастый и плосколицый смуглый здоровяк. Ярко выраженной азиатской внешности, с наголо обритой бугристой башкой и непропорционально длинными руками, оканчивающимися гипертрофированными кулачищами. Размером чуть меньше волейбольного мяча, с внушающего вида топорюгой. Судя по всему, очень близким родственникам топора Шептуна. На правых скулах у обоих идентичные свежие ожоги в форме латинской буквы «В». Вот ведь бабуины неприятные. Оба 4-го уровня. Вполне неплохо. А это у них знаки различия вместо лычек на погонах. В качестве приветствия интересуюсь происхождением странных клейм на лицах мешаниных претарианцев. «Типа того», — хмыкает он. «Унифицируемся понемногу. В армии порядок должен быть во всем». «Это да, помню, как в учебке хлоркой форму клеймили. А у тебя, значит, армия», — с искренним интересом уточняю у него, размышляя о том, что может означать сия «В». «Вот он, Виктори, Вендетта, месть всему миру». «Я мстю, и мстя моя страшна!» Противным голосом, видно, думая о том же, декламирует в нашем чате мой волосатый творческий друг, продвинутый, как оказывается, не только в истории кинематографа, но и еще в мультипликации. «Ну, что-то вроде», — ухмыляется вот он Мишаня из-под козырька своего милитари-кепи. Снимает ее и широко растопыривает длинные, жилистые, как из веревок, свитые руки. Словно одновременно вознамеривается заключить нас троих в свои братские объятия удава. Ну и заодно уж подгрести к себе поближе весь мир до горизонта. Не только руки. Он весь похож на прочный и жилистый стальной канат. 40, плюс-минус немного. Высокий, широкоплечий, поджарый и быстрый. Пронзительно светлые, зеленые и водянистые, наглые и умные глаза на темном лице. Кожа сероватого оттенка. Несмотря на природную смуглость или приобретенный загар. Светловолосый, со сломанным сбитым на бок носом и почти симметрично рассеченными бровями бывалого боксера. От угла чуть кривоватого рта к уху змеится старый рваный шрам. Не то от кастета, не то от осколка. Хищный, крючковатый, ястребиный нос. Такой же пронзительный взгляд. Еще один широченный шрамина на виске уходит глубоко в короткостриженные под площадку пшеничные волосы с обильной проседью. Жестко выраженные носогубые складки и крепкая нижняя челюсть, тоже посеченная где-то в далеком прошлом. Да, попинала этого кренделя нехило. С такой пухлой медицинской карточкой, как у него, волей-неволей станешь злым и нервным. Чуть наклонив голову на бок, он, в свою очередь, тоже оценивающе изучает меня из-под опаленных рыжих ресниц. В какой-то момент наши траектории взаимного осмотра неизбежно пересекаются, и мы оба в открытую пообстоятельнее прицениваемся к визави. Почти физически ощущаю уверенный, можно даже сказать, слишком уверенный, холодный и проницательный взгляд. Наглый тип. Но не из тех наглых молодых да ранних, которые такие только потому, что не сталкивались ни с чем по-настоящему жестким и суровым, которых по причине молодости жизнь тупо научить не успела. Стоящему передо мной на покачивающемся плоту персонажу она давно уже выдала аттестат зрелости. Вот он прошел школу жизни с очень и очень углубленным изучением некоторых предметов. Это было совершенно ясно. Странно, но никакого напряжения между нами нет. Больше того, я даже вполне отчетливо различаю его расположение ко мне. Вдоволь насмотревшись и что-то обо мне тоже для себя поняв, Мишаня осветился улыбкой прямо до ушей, словно единокровных близнецов после долгой разлуки встретил. Память тут уже услужливо подсказывает мне еще об одной встрече на плоту, когда впоследствии канонизированный в святые бастард, будущий креститель Руси, пронул своего законорожденного и легитимного брата князя на таком же плавсредстве посреди Днепра. Но тут, хвала демиургам, не Днепр, да и нам с Мишаней киевский престол не делить. А вось и без такого экшена разойдемся. Сближаемся, осторожно и аккуратно переступая, чтобы не перевернуть плоты. Каждый остается на своем плавсредстве, но неподалеку от другого. «И чего ты своих зомбогоблинов в эскорт не взял?» Снова интересуюсь я. «Или они настолько недалекие, что и с плотом не способны справиться? Зато ходят слухи, что они у тебя прямо ручными стали». «А зря ты так», — открыто улыбается он. «Возможно, они не столь сообразительны, как мы с тобой или наши офицеры, но им того и не надо». Зато это идеальные солдаты, потому что совсем безмозглые. Еще шире оскаливается вот он. И, соответственно, бесстрашные, в прямом смысле этого слова. Тупые жутко, но исполнительные и безропотные. Я всю жизнь воюю, ничего подобного даже близко не видел. Да и дисциплинированные просто до невозможности. Никогда бы сам не поверил. Прикажу, на мину с жопой сядут. Тут же. Без сомнений. А командиров, соображающих за них, у меня тоже в достатке. Он кивает за широкое плечо на сопровождающих. Волчьемордого стервятника и азиатского удава. Хрустальная мечта любого полководца и правителя. Без тени иронии, на полном серьезе соглашаюсь я. Фартовый ты, смотрю, Мишаня. Как же тебе такое удалось? Вон, целая армия идеальных бойцов под тобой. Чем же ты их нежные сердца зацепил? «Не тебе мой фарт мерить», — постражал он, проигнорировав вопрос, не поведясь налезть и не пожелав хвалиться. «Считай, что природной красотой своей чистой души покорил и обаял. Бабку покажешь?» «Вон там у портала стоит. Как знал». Повожу за спиной рукой я и кричу в сторону островка. «Ольга, покажитесь нам с Лидией Михайловной, плиз». Засветившийся, словно лампочка Мишаня, машет любимой бабушке рукой. Прямо как пацаненок из автобуса, увозящего его в пионерлагерь. Неосознанно делает шаг вперед поближе к ней, почти на самый край своей платформы. Плот заволновался, заиграл и опасно дернулся, чуть не выскочив у него из-под ног. Вздрогнув, но по-кошачьей ловко удержавшись от падения, вот он быстро отступает к центру. Раздосадованно дергает щекой и кадыком. Деликатно смотрю в сторону вниз по течению. Шептун с сербом, как и их оппоненты, увлечены шестами и неподвижностью своих платформ. Впрочем, ни на миг не выпуская из вида потенциального противника. А чего было не проявить любезность? Ничего личного, он ли бизнес. Пока сей вот он является повелителем орды свирепых, безмозглых и безжалостных существ, мне он нужен расположенным в нашу сторону. Хоть немного больше, чем ко всему остальному миру.